А в лесу полно идиотов, мечтающих о том, чтобы нажать на спусковой крючок. Он повернулся к мужчинам. Бен, пригони ягуар и поставь его в гараж. Высокий блондин вышел из комнаты. Труди, пригласи сюда маэстро. Девушка последовала за блондином. Дюк, посмотри за мамашей, пока маэстро будет излагать нашему другу-журналисту историю, которую ему никогда не удастся напечатать. Ушел и второй мужчина. Гибкий, черноволосый, с мертвенно-бледным лицом. Ну, нам пора на наблюдательный пункт, Джейк. Обратился Кака к гиганту с чуть ржеватыми волосами. Не думай, что мы так уж беспечны, Стайлз, оставляя тебя одного. Если ты попытаешься удрать, произойдет то, что я тебе обещал. Старик сейчас придет. До встречи. И Питер остался один. Из глубин дома донесся перезвон гитарных струн. Чуть гнусавый голос затянул популярную песенку. Мраморный пол в холле гулко отзывался на каждый шаг Кака и его спутника. Питер подошел к большому окну. Лес подступал прямо к зданию. Расстояние до ближайших деревьев не превышало 15 или 20 ярдов. Зеленая листва манила к себе. 30 секунд, и его уже не найти. Возможно, до него долетел бы звук выстрелов, обрывающих жизнь Линды Грант и натурщицы Тьюзди Рула. Он не сомневался, что Кака выполнит свое обещание. Они попали в руки молодых маньяков. Полагаю, я виноват в том, что вы здесь. От неожиданности Питер вздрогнул. За спиной стоял Тьюзди Рул. В потрепанных шлепанцах он ходил совершенно бесшумно. «Вы?» — переспросил Питер. «Только я». В этот момент он напомнил Питеру старое дерево, готовое рухнуть при следующем порыве ветра. Черные глаза, прятавшиеся под кустистыми бровями, переполняли боль и печаль. Я затеял с вами игру в слова. Упомянул о гниющей дряни, которая попадает к нам. Честно говоря, я не хотел, чтобы вы меня поняли. Тогда зачем? Чтобы потом сказать себе, что пытался спастись. Старик отвернулся к незаконченному портрету. Я думаю, пока у нас есть такая возможность. Вы должны рассказать мне, что здесь происходит. Мы все ждем смерти. Эмили и я. И та девушка, что они притащили из города. Линда. Вы довольно спокойно описываете совершенно безнадежную ситуацию. А что мне делать? Что? Рвать бороду клочьями? Мое время уже пришло. Мне 78 лет, Стайлз. Но не Эмили, не Линди. Саутворд мог бы помочь. Вы удивляетесь, почему я молчал? Потому что один из них — Джейк.